Оставшись один, Успенский зашел в комнату отдыха, открыл холодильник. Достав коньяк, отхлебнул из горлышка. Коньяк ожег небо. Андрей вернулся в кабинет и стал ходить от стола к двери и обратно. Он поймал себя на мысли, что сам спровоцировал столь неприятную ситуацию. Конечно, просители оказались полными придурками. Но и он вел себя не лучшим образом. На вопрос «почему?» быстро ответил. «Денег жалко стало». Конечно, он не обеднел бы, отдав на избирательную кампанию Рейченкова $1 000 000. И в поддержке его есть определенные резоны. Но об этом тогда не думалось. Перед собой он видел не Рейченкова, а двух вымогателей. «Если с такими быть добренькими, — подумал Успенский, — то последнюю рубашку снимут. Не понимают они цену денег. Не понимают». Заглянула секретарша. «Андрей Иванович, звонит кандидат в губернаторы области Рейченков. Соединять вас с ним?» «Как зовут его?» — спросил Успенский, остановившись посередине кабинета. Услышав «не знаю», возмутился. «Что вы за секретарь? Даже не попросить представиться человека, который хочет со мной говорить. Чему вас только мои предшественники учили?» Кропьева заплакала. «Вы ко мне все время придираетесь, Андрей Иванович. Я знаю, что я должна была бы уйти после смерти Копейкина и Артемьева. Вы ведь на меня, как на их ставленницу, смотрите, не доверяете?» Успенский поморщился. Ему стало неприятно от того, что женщина, которую он не относил к числу умниц, угадала его потаенные мысли. Действительно, он давно хотел заменить секретаршу, но все не решался. Где еще Таисия Федосеевна найдет работу с окладом в $700? Это зарплата больше, чем у президента России. И все же придется проявить жесткость. Нельзя в секретарях держать женщину, которая вызывает неприязнь. Успенский усмехнулся. «Вам в проницательности не откажешь. Я в самом деле хочу заменить секретаря». «Вы брезгуете мною зря», — Крупьева вытерла слезы. «Я готова для вас на все, на все. Готова делать все, что вы захотите и когда захотите. Только не выгоняйте. У меня на иждивении сестра-инвалид и мать престарелая. Куда я пойду? На панель уже поздно. Денежную работу найти невозможно. Да и образование у меня только среднее. Так что, если выгоните, на голодную смерть обречете». Успенскому надоела эта, как ему сейчас казалось, нервная женщина. Как она посмела его своими проблемами беспокоить? Какое ему дело до ее семейных проблем? При желании еще нормального мужика найти сможет. Он холодно сказал, как бы давая понять, что разговор окончен. «В приемной у вас на столе телефонная трубка лежит. Уважаемый человек поговорить со мной хочет, а вы свои личные вопросы пытаетесь решать». Таисия Федосеевна вышла из кабинета, тихо закрыв массивную дверь. Вскоре включилось переговорное устройство, и раздался ее голос. «Корней Григорьевич Рейченков на проводе». Успенский взял трубку и услышал слова извинения. «Андрей Иванович, простите, я знаю, у вас два моих обалдуя были. Неправильно себя вели. Верно сделали, что в зашей выгнали. Простите великодушно. В предвыборный штаб затесались всякие. И проходимцы в том числе. За всеми не уследишь. Но все-таки вы нашу область, надеюсь, любите. У меня такие грандиозные планы по ее перестройке. Может быть, поддержите? Приезжайте, переговорим. После короткого колебания согласился Успенский. Можно сейчас. Хорошо. Я здесь рядом, обрадовался Реченков. И действительно, через несколько минут секретарша сообщила, что прибыл господин Реченков. Кандидат в губернаторы выглядел весьма представительно. Это был мужчина под 2 метра ростом, с большой головой и крепкими руками. Седые волосы не старили его. Такие нравятся женщинам и зачастую претендуют на общественное признание. На Рейченкове были темно-синий костюм, косоворотка, туфли с прямоугольными носами. По предложению Успенского он сел в мягкое кресло и сразу же стал излагать план своих действий после избрания губернатором. План действительно был интересным. Когда выпили по чашке крепкого чая, Успенский пообещал: «Я вас поддержу. Надеюсь, и вы не забудете мой банк, если станете губернатором. Я ведь не альтруист. Думаю, вы понимаете, что банкир не вправе разбрасываться деньгами. Если он во что-то вкладывает, значит, прибыль должен получить». «Спасибо за доверие», — сказал Корней Григорьевич. «Я не забуду вашей поддержки. И еще, нельзя ли получить деньги налом? Непредвиденных расходов бесконечное множество. В избирательный фонд не укладываюсь, он мизерный. А для вас, олигарха, это мелочи. Я дам в 3 раза больше, чем просите». «Деньги на выборах давно бал правят», — сказал Успенский, удовлетворенно отметив, что его впервые назвали олигархом. «Такое могучее, емкое слово, как приятно щекочет слух». Он попросил Крупьеву принести коньяк и лимон. Когда выпили, заговорил: «Деньги просто так давать нельзя. Я глупцом буду выглядеть, и вы оценить их не сможете, если получите 3 миллиона в виде подачки. Деньги я вам дам в долг. Поэтому обязательно расписку напишите о получении 3 миллионов долларов. Я играю с вами в открытую. Скрытой камеры не собираюсь передачу денег снимать, как это сделал когда-то мой покровитель, передавая деньги на кампанию по выборам в Госдуму. Компромат на вас мне не нужен. Я верю вам. Расписку верну, когда станете губернатором». «Хороший стимул придумали», — согласился Корней Григорьевич. «Я согласен». Кандидат в губернатора ушел, а Успенский вспомнил разговор с Таисией Федосеевной и пригласил ее к себе. Когда она села в кресло, где еще недавно располагался Реченков, твердо произнес: «Я принял решение, тяжелое решение. Нам надо расстаться. Чтобы облегчить вашу участь, я вам выплачу наличными годовую зарплату». Заметив, что Таисия Федосеевна готова зареветь, жестко сказал: «Решение окончательное, только без слез. Сейчас можете ехать домой. Я еще поработаю». Дождавшись, когда секретарша выйдет из кабинета, тяжело вздохнул и тотчас нашел оправдание своему решению. «Невозможно быть добреньким для всех. Жизнь суровая штука. Да, неприятно, но нельзя работать с этой женщиной. Рано или поздно она его крупно подведет. Успенский зашел в комнату отдыха. Снова приложился к коньяку. На душе было муторно, ехать домой не хотелось. Посмотрел на часы. Стрелки показывали без 10:06. «Может быть, Наташа еще на работе?» — подумал он и позвонил. Наташа оказалась на месте и сразу же согласилась приехать к нему. «Вот и отлично», — сказал Успенский. Но поймал себя на мысли, что не обрадовался предстоящему свиданию, как это бывало раньше. Устало опустился в кресло, вызвал главбуха, попросил сообщить о результатах работы за текущую неделю. Когда тот закончил доклад, распорядился передать Реченкову $3 миллиона. «Естественно, из нашего НЗ», — пояснил он. «Да возьмите у него расписку в получении валюты. Поможем мужику стать губернатором». «Рисковое мероприятие», — засомневался бухгалтер. «Он, наверное, сейчас под колпаком и спецслужб, и соперников». «Вы человек умный и опытный», — произнес Успенский. «Найдите безопасный способ решения этой проблемы». Успенский встал, давая понять, что разговор закончен. Бухгалтер кивнул. «Ну что ж, подумаю». А через несколько минут охранник доложил, что приехала Наташа. Она впервые оказалась в кабинете банкира Успенского и с любопытством осмотрела помещение. Озабоченно взглянула на возлюбленного. «Ты плохо выглядишь, Андрюша. Работаешь, наверное, много, не щадишь себя». Она провела рукой по щеке Успенского. «У тебя глаза грустные. И я тебе уже не в радость. Но я на твой зов всегда прибегу, растормошить постараюсь». «Спасибо». Успенский попытался улыбнуться. «Трудный был день. Секретаршу уволить пришлось. Она истерику закатила. Жалко ее. А увольнять надо. Раздражает меня. Напоминает о моих предшественниках. А они уже давно трупы. Можешь представить, какие ассоциации возникают?» «Хочешь, я с ней поговорю?» — откликнулась Наташа. «По-женски объясню причину твоего нежелания с ней работать». «Мне кажется, она из злопамятных, зловредных баб. Еще сглазит тебя. Сам справлюсь. Не люблю я людям, особенно женщинам, больно делать, но иногда приходится. Я и годовую зарплату вперед выплатить решил, только бы ушла». «Это царский подарок», — улыбнулась Наташа. «Очень благородно». Она прижалась к Андрею, поцеловала его и зашептала. «Ты лучший из мужчин, самый лучший, самый-самый». Успенскому были приятны и прикосновения, и ласковые слова Наташи. Но он не почувствовал былого возбуждения. Это испугало его. Чтобы как-то выиграть время, Андрей мягко отстранил от себя Наташу. «Давай пройдем в комнату отдыха. Там нам будет удобнее». Наташа недовольно поморщилась, но подчинилась. Когда вошли в комнату отдыха, увидела широкий диван. «Вот это то, что нам нужно». Мягко поглаживая грудь Андрея, она начала расстегивать пуговицы на его рубашке. Потом они долго лежали в полном изнеможении, прислушиваясь к бешеному стуку сердец. Когда сердцебиение вошло в нормальный ритм,